Хо Сюй Гуэнь сказал: «Для достижения таинственного затвора требуется сосредоточенная бдительность, секрет которой заключен в глазах». Старец Чэнь Фэнь сказал: «Солнце и луна, левые и правые глаза, представляют, соответственно, солнце и луну, то есть положительный ян и отрицательный инь. При вращении по кругу соединяют положительное ян с отрицательным инь. Тогда ослепительный свет выходит из центра мозга. Если вы собираете лишь микрокосмический внешний алхимический элемент во время внутреннего слияния мужского и женского начала, но не собираете микрокосмический внутренний алхимический элемент в точках D и I орбиты, вы уподобитесь повозке без колес или лодке без руля. Как же при этом вы можете достичь намеченной цели? Более того, если микрокосмический внешний алхимический элемент направляется в печь под пупком в условиях, когда положительные и отрицательные огни не посылаются вверх и вниз по психическим каналам через разные фазы сублимации на микрокосмической орбите, тогда воспроизводящие жизненные силы не могут преобразовываться в чудесный свет. Это сияние золотого эликсира делает практикующего свежим и юным, как весна, а его кровообращение свободным, дыхание легким и без препятствий, и пищеварение легким. Если микрокосмический внешний алхимический элемент остается нетронутым в печи под пупком, то он не сможет преобразовываться под действием огня в жизненность, и тогда трудно будет восстановить ваше исходное пренатальное тело, которое не может проявиться, хотя и является бесценным. Это происходит потому, что постоянная утечка воспроизводящей жидкости истощает энергию яич. А воспроизводящая жидкость, если ее много, рано или поздно уйдет, как показывают ночные полюции. Без помощи опытного мастера вам будет очень трудно понять алхимию, и, несмотря на ваши старания, вы не можете остановить испускание воспроизводящей жидкости. А вопрос. Вы сказали, что после собирания микрокосмического внешнего алхимического элемента практикующему не удастся преобразовать воспроизводящую силу в жизненность, если он не поднимет вверх положительного огня и не опустит вниз его отрицательную часть, и что он не сможет остановить истечение эликсира ночью. Мне много раз удавалось произвести и собрать микрокосмический внешний алхимический элемент, и хотя я не применял этих подъемов и опусканий, у меня никогда не было ночных полюций. Чем это объяснить? Ответ. Ваш вопрос очень уместен. Как вы сказали, вы лишь начали наполнять ваши яички. Позднее, когда они будут наполнены, если вы не будете поднимать и опускать огонь, это будет походить на изготовление кирпичей без соответствующего обжига, делающего их твердыми и крепкими. Они тогда неизбежно развалятся при первом же дожде. Поэтому подъемы и опускания неизбежны, так как они играют ту же роль, что и огонь, обжигающий кирпич. Это и имел в виду Дань Цзин, когда говорил: «Если в котле нет настоящих зерен, тогда это будет все равно, что варить пустую посуду, повреждая ее этим». Я теперь рассмотрю это подробнее.